Демократия. Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей частью по жребию. Да, именно так устанавливается демократия. Происходит ли это силой оружия, или же потому, что ее противники, устрашившись, постепенно отступят? «Как же людям при ней живется?» – спросил я. «И каков этот государственный строй? Ведь ясно, что он отразится и на человеке, который тоже приобретет демократические черты». «Да, это ясно», – ответил Адимант. «Прежде всего, это будут люди свободные. В государстве появится полная свобода и откровенность, и возможность делать, что хочешь». «Говорят, что так». А где это разрешается, там, очевидно, каждый устроит себе жизнь по своему вкусу. Да, это ясно. Я думаю, что при таком государственном строе люди будут очень различны. Конечно. Казалось бы, это самый лучший государственный строй. Словно ткань, испещренная всеми цветами, так и этот строй, испещренный разнообразными нравами, может показаться всего прекраснее. Вероятно, многие, подобно детям и женщинам, любующимся всем пестрым, решат, что он лучше всех. Конечно. При нем удобно, друг мой, избрать государственное устройство. Что ты имеешь в виду? Да ведь вследствие возможности делать, что хочешь, он заключает в себе все роды государственных устройств. Пожалуй, если у кого появится желание, как у нас с тобой, основать государство, ему необходимо будет отправиться туда, где есть демократия. И уже там, словно попав на рынок, где торгуют всевозможными правлениями, выбрать то, которое ему нравится, а сделав выбор, основать свое государство. Вероятно, там не будет недостатка в образчиках. В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если ты к этому и способен. Не обязательно и подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют, или соблюдать, подобно другим, условия мира, если ты мира не жаждешь. И опять-таки, если какой-нибудь закон запрещает тебе управлять либо судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову. Разве не чудесно на первый взгляд и не соблазнительно подобная жизнь? Пожалуй, но лишь ненадолго. Далее. Разве не великолепно там милосердие в отношении некоторых осужденных? Или ты не видел, как при таком государственном строе люди, приговоренные к смерти или к изгнанию, тем не менее остаются и продолжают вращаться в обществе? Словно никому до него нет дела, и никто его не замечает, разгуливает такой человек прямо как полубог. Да, и таких бывает много. Эта снисходительность вовсе не мелкая подробность демократического строя. Напротив, в этом сказывается презрение ко всему тому, что мы считали важным, когда основывали наше государство. Если у человека, говорили мы, не выдающаяся натура, он никогда не станет добродетельным. То же самое, если с малолетства, в играх и в своих занятиях, он не соприкасается с прекрасным. Между тем, демократический строй, высокомерно поправ все это, нисколько не озабочен тем, кто от каких занятий переходит к государственной деятельности. Человеку оказывается почет, лишь бы он обнаружил свое расположение к толпе. Да, весьма благородная снисходительность. Эти и подобные им свойства присущи демократии, строю, не имеющему должного управления, но приятному и разнообразному. При нем существует своеобразное равенство, уравнивающее равных и неравных. Нам хорошо знакомо то, о чем ты говоришь. Демократический человек. Взгляни же, как эти свойства отразятся на отдельной личности. Или, может быть, надо сперва рассмотреть, как в ней складываются эти черты, подобно тому, как мы рассматривали сам государственный строй. Да, это надо сделать. Не будет ли это происходить вот как? У бережливого представителя олигархического строя, о котором мы говорили, родится сын и будет воспитываться, я думаю, в нравах своего отца,

Допустим ли мы, что подобного рода человек соответствует демократическому строю и потому мы вправе назвать его демократическим? Допустим. Но самое дивное государственное устройство и самого дивного человека нам еще остается разобрать. Это тирания и тиран. Вот именно. Тирания. Ну так давай рассмотрим, милый друг, каким образом возникает тирания. Что она получается из демократии, это, пожалуй, ясно. Ясно. Как из олигархии возникла демократия, не так же ли и из демократии получается тирания? То есть? Благо, выдвинутое как конечная цель, в результате чего и установилась олигархия, было богатство, не так ли? Да. А ненасытное стремление к богатству и пренебрежение всем, кроме наживы, погубили олигархию. Правда. Так вот, и то, что определяет, как благо демократия и к чему она ненасытно стремится, именно это ее и разрушает. Что же она, по-твоему, определяет как благо? Свободу. В демократическом государстве только и слышишь, как свобода прекрасна, и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто свободен по своей природе. Да, подобное изречение часто повторяется. Так вот, как я только что и начал говорить, такое ненасытное стремление к одному и пренебрежение к остальному искажает этот строй и подготавливает нужду в тирании. Как это? Когда во главе государства, где демократический строй и жажда свободы, доведется встать дурным виночерпием, государство это сверхдолжного опьяняется свободой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц карает, если те недостаточно снисходительны, и не предоставляет всем полной свободы и обвиняет их в мерзком олигархическом уклоне. Да, так оно и бывает. Граждан, послушных властям, там смешивают с грязью, как ничего не стоящих добровольных рабов, зато правителей, похожих на подвластных, и подвластных, похожих на правителей, там восхваляют и почитают как в частном, так и в общественном обиходе. Разве в таком государстве свобода не распространится неизбежно на все? Как же иначе? Она проникает, мой друг, и в частные дома, а в конце концов неповиновение привьется даже животным. Как это понимать? Да, например, отец привыкает уподобляться ребенку и страшиться своих сыновей, а сын вести себя наподобие отца. Там не станут почитать и бояться родителей, все под предлогом свободы. Переселенец уравняется с коренным гражданином, а гражданин с переселенцем. То же самое будет происходить и с чужеземцами. Да, бывает и так. А кроме того, разные другие мелочи. При таком порядке вещей учитель боится школьников и заискивает перед ними. А школьники ни во что не ставят своих учителей и наставников. Вообще молодые начинают подражать взрослым и состязаться с ними в рассуждениях и в делах, а старшие, приспособляясь к молодым и подражая им, то и дело острят и балагурят, чтобы не казаться неприятными и властными. Очень верно подмечено. Но крайняя свобода для народа такого государства состоит в том, что купленные рабы и рабыни ничуть не менее свободны, чем их покупатели. Да, мы едва не забыли сказать, какое равноправие и свобода существует там у женщин по отношению к мужчинам и у мужчин по отношению к женщинам. По выражению Эсхила, мы скажем то, что на устах теперь. Вот именно, я тоже так говорю. А насколько здесь свободнее, чем в других местах, участь животных, подвластных человеку? Этому никто не поверил бы, пока бы сам не увидел. Прямо-таки по пословице. Собаки – это хозяйки. Лошади и ослы привыкли здесь выступать важно и с полной свободой, напирая на встречных, если те не уступают им дороги. Так-то вот и все остальное преисполняется свободой. Ты как в воду смотришь. Я ведь и сам часто терплю от них, когда езжу в деревню. Если собрать все это вместе, самым главным будет, как ты понимаешь то, что душа граждан делается крайне чувствительной, даже по мелочам. Все принудительное вызывает у них возмущение, как нечто недопустимое. А кончат они, как ты знаешь, тем, что перестанут считаться даже законами, писанными или неписанными, чтобы уже вообще ни у кого и ни в чем не было над ними власти. Я это хорошо знаю. Так вот, мой друг, именно из этого правления, такого прекрасного и по-юношески дерзкого, и вырастает, как мне кажется, тирания. Действительно оно дерзкое. Что же, однако, дальше? Та же болезнь, что развелась в олигархии и ее погубила, еще больше и сильнее развивается здесь из-за своеволия и порабощает демократию. В самом деле, все чрезмерное обычно вызывает резкое изменение в противоположную сторону, будь то состояние погоды, растений или тела. Не меньше наблюдается это и в государственных устройствах. Естественно. Ведь чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, и для государства оборачивается ничем иным, как чрезвычайным рабством. Оно и естественно. Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии. Иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство. Это не лишено основания. Но, думаю я, ты не об этом спрашивал, а о том, какая болезнь, встречающаяся в олигархии, также точно подтачивает демократию и порабощает ее. Ты верно говоришь. Этой болезнью я считал появление особого рода людей, праздных и расточительных, под предводительством отчаянных смельчаков, за которыми тянутся, и не столь смелые, мы их уподобили трутням, часть которых имеет жало, а часть его лишена. Это правильно. Оба этих разряда, чуть появятся, вносят расстройство в любой государственный строй, как воспаление и желчь в тело. И хорошему врачу, и государственному законодателю надо заранее принимать против них меры не менее, чем опытному пчеловоду. Главным образом, чтобы не допустить зарождения трутней, но если уж они появятся, надо вырезать вместе с ними и соты. Клянусь Зевсом, это уж непременно. Чтобы нам было виднее то, что мы хотим различить, сделаем следующее. А именно. Три части демократического государства. Трутни, богачи и народ. Разделим мысленно демократическое государство на три части. Да, это и в действительности так обстоит. Одну часть составят подобного рода трутни. Они возникают здесь хоть и вследствие своеволия, но не меньше, чем при олигархическом строе. Это так. Но здесь они много ядовитее, чем там. Почему? Там они не в почете, наоборот, их отстраняют от занимаемых должностей, и потому им не на чем набить себе руку и набрать силу. А при демократии они, за редкими исключениями, чуть ли не стоят во главе. Самые ядовитые из трутней произносят речи и действуют, а остальные усаживаются поближе к помосту, жужжат и не допускают, чтобы кто-нибудь говорил иначе. Выходит, что при таком государственном строе всем, за исключением немногого, распоряжаются подобные люди. Конечно. Из состава толпы всегда выделяется и другая часть. Какая? Из дельцов самыми богатыми большей частью становятся и наиболее собранные по своей природе. Естественно. С них-то трутням всего удобнее собрать побольше меду. Как же его и возьмешь с тех, у кого его мало? Таких богачей обычно называют сотами трутней. Да, пожалуй. Третий разряд составляет народ. Те, что трудятся своими руками, чуждые делячества, да и имущества у них немного. Они всего многочисленнее и при демократическом строе всего влиятельнее, особенно когда соберутся вместе. Да, но у них нет желания делать это часто, если им не достанется их доля меда. А разве они не всегда в доле, поскольку власти имеют возможность отнять собственность у имущих и раздать ее народу, оставив большую часть себе? Таким-то способом они всегда получат свою долю. А те, у кого отбирают имущество, бывают вынуждены защищаться, выступать в народном собрании и вообще действовать, насколько это возможно. Конечно. И хотя бы они и не стремились к перевороту, кое-кто все равно обвинит их в кознях против народа и в стремлении к олигархии. И что же? В конце концов, когда они видят, что народ, обманутый клеветниками, готов не со зла, а по неведению расправиться с ними, тогда они волей-неволей становятся уже действительными приверженцами олигархии. Они тут ни при чем, просто тот самый Трутень ужалил их, и от этого в них зародилось такое зло. Вот именно. Начинаются обвинения, судебные разбирательства, тяжбы. Конечно. А разве народ не привык особенно отличать кого-то одного, ухаживать за ним и его возвеличивать? Конечно, привык. Значит уж это-то ясно, что когда появляется тиран, он вырастает именно из этого корня, то есть как ставленник народа. Да, совершенно ясно. Тиранический человек. С чего же начинается превращение такого ставленника в тирана? Впрочем, ясно, что это происходит, когда он начинает делать то же самое, что в том сказании, которое передают относительно святилища Зевса Ликейского в Аркадии. А что именно? Говорят, что кто отведал человеческих внутренностей, мелко нарезанных вместе с мясом жертвенных животных, тому не избежать стать волком. Или ты не слыхал такого предания? Спросил я. Слыхал, ответил Адимант. Разве не то же и с представителем народа? Имея в руках чрезвычайно послушную толпу, разве он воздержится от крови своих соплеменников? Напротив, как это обычно бывает, он станет привлекать их к суду по несправедливым обвинениям и осквернит себя, отнимая у людей жизнь, своими нечестивыми устами и языком он будет смаковать убийство родичей. Карая изгнанием и приговаривая к страшной казни, он между тем будет сулить отмену задолженности и передел земли. После всего этого разве не суждено такому человеку неизбежно одно из двух? Либо погибнуть от руки своих врагов, либо же стать тираном и превратиться из человека в волка. Да, это ему неизбежно суждено. Он тот, кто подымает восстание против обладающих собственностью. Да, он таков. Если он потерпел неудачу, подвергся изгнанию, а потом вернулся назло своим врагам, то возвращается он уже как законченный тиран. Это ясно. Если же те, кто его изгнал, не будут в состоянии его свалить снова и предать казни, очернив в глазах граждан, то они замышляют его тайные убийства. Обычно так и бывает. Отсюда это общеизвестное требование со стороны тиранов. Чуть только они достигнут такой власти, они требуют, чтобы народ назначил им телохранителей, чтобы народный заступник был невредим. Это уж непременно. И народ, конечно, дает их ему, потому что дорожит его жизнью, за себя же пока вполне спокоен. Безусловно. А когда увидит это человек, имеющий деньги, а вместе с деньгами и основания ненавидеть народ, он тотчас же, мой друг, как гласило прорицание Крезу, к берегам песчанистым Герма без оглядки бежит, не стыдясь прослыть малодушным. Во второй раз ему и не довелось бы стыдиться. Если бы его захватили, он был бы казнен. Непременно. А тот народный ставленник, ясно, не покоится величественно на пространстве великом, но, повергнув многих других, прямо стоит на колеснице своего государства уже не как представитель народа, а как совершенный тиран. Еще бы! Разбирать ли нам, в чем счастье этого человека и того государства, в котором появляется подобного рода смертный? Конечно, надо разобрать. В первые дни вообще, в первое время, он приветливо улыбается всем, кто бы ему не встретился, а о себе утверждает, что он вовсе не тиран. Он дает много обещаний частным лицам и обществу. Он освобождает людей от долгов и раздает землю народу и своей свите. Так притворяется он милостивым ко всем и кротким. Это неизбежно. Когда же он примирится кое с кем из своих врагов, а иных уничтожит, так что они перестанут его беспокоить? Я думаю, первой его задачей будет постоянно вовлекать граждан в какие-то войны, чтобы народ испытывал нужду в предводителе. Это естественно. Да, и для того, чтобы из-за налогов люди обеднели и перебивались со дня на день, меньше злоумышляя против него. Это ясно. А если он заподозрит кого-нибудь в вольных мыслях и в отрицании его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом, будто они предались неприятелю. Ради всего этого тирану необходимо постоянно будоражить всех посредством войны. Да, необходимо. Но такие действия делают его все более и более ненавистным для граждан. Конечно. Между тем и некоторые из влиятельных лиц, способствовавших его возвышению, станут открыто, да и в разговорах между собой, выражать ему свое недовольство всем происходящим, по крайней мере те, кто посмелее. Вероятно. Чтобы сохранить за собой власть, тирану придется их всех уничтожить, так что в конце концов не останется никого, ни из друзей, ни из врагов, кто бы на что-то годился. Ясно. Значит, тирану надо зорко следить за тем, кто мужествен, кто великодушен, кто разумен, кто богат. Велико же счастье тирана, он поневоле враждебен всем этим людям и строит против них козни, пока не очистит от них государство. Дивное очищение, нечего сказать. Да, оно противоположно тому, что применяют врачи. Те удаляют из тела все наихудшее, оставляя самое лучшее. Здесь же дело обстоит наоборот. По-видимому, для тирана это необходимо, если он хочет сохранить власть. О его блаженстве говорит и стоящий перед ним выбор. Либо обитать вместе с толпой негодяев, при том тех, кто его ненавидит, либо проститься с жизнью. Да, тут уж одно из двух. И не правда ли, чем более он становится ненавистен гражданам этими своими действиями, тем больше требуется ему верных телохранителей? Конечно. А кто ему верен? Откуда их взять? Их налетит сколько угодно, стоит лишь заплатить. Клянусь собакой, мне кажется, ты опять заговорил о каких-то трутнях о чужеземном сброде. Это тебе верно кажется. Что же, разве тиран не захочет иметь местных телохранителей? Каким образом? Он отберет у граждан рабов, освободит их и сделает своими копейщиками. В самом деле, к тому же они будут и самыми верными. Блаженным же существом назовешь ты тирана, раз подобного рода люди его верные друзья, а прежних подлинных он погубил. Он принужден довольствоваться такими. Эти его сподвижники будут им восхищаться. Его общество составят эти новые граждане, тогда как люди порядочные будут ненавидеть и избегать его. Несомненно. Недаром видно мудреное дело сочинять трагедии, а ведь в этом особенно отличился Еврипид. Что ты имеешь в виду? Да ведь у него есть выражение, полное глубокого смысла. Тираны мудры ведь, общаясь с мудрыми. Он считает это ясно, что тиран общается с мудрецами. И как он до небес превозносит тираническую власть и многое другое в этом деле. Он и остальные поэты. Поэтому, раз уж трагические поэты такие мудрецы, пусть они и нас, и всех тех, кто разделяет наши взгляды на общественное устройство, извинят, если мы не примем их в наше государство именно из-за того, что они так прославляют тираническую власть. Я-то думаю, они нас извинят, по крайней мере, те, кто из них поучтивее. Обходя другие государства, собирая густую толпу, подрядив исполнителей с прекрасными, сильными, впечатляющими голосами, они привлекают граждан к тирании и демократии. Да, и при этом очень стараются. Мало того, они получают вознаграждение, и им оказываются почести всего более, как это и естественно, со стороны тиранов, а на втором месте и от демократии. Но чем выше взбираются они к вершинам государственной власти, тем больше слабеет их почет, словно ему не хватает дыхания идти дальше. Действительно, это так. Но мы с тобой сейчас отклонились. Давай вернемся снова к этому войску тирана, столь многочисленному, великолепному, пестрому, всегда меняющему свой состав, и посмотрим, на какие средства оно содержится. Очевидно, тиран тратит на него храмовые средства, если они имеются в государстве, и пока их изъятие можно будет покрывать расходы, он уменьшает обложение населения налогами. А когда эти средства иссякнут? Ясно, что тогда он будет содержать и самого себя, и своих сподвижников, и сподвижниц уже на отцовские средства. Понимаю, раз народ породил тирана, народу же и кормить его и его сподвижников. Это тирану совершенно необходимо. Как это ты говоришь? А если народ в негодовании скажет, что взрослый сын не вправе кормиться за счет отца, скорее уж наоборот, отец за счет сына, и что отец не для того родил сына и поставил его на ноги, чтобы самому, когда тот подрастет, попасть в рабство к своим же собственным рабам и кормить и сына, и рабов, и всякое отребье? Напротив, раз представитель народа так выдвинулся, народ мог бы рассчитывать освободиться от богачей и от так называемых достойных людей. Теперь же народ велит и ему, и его сподвижникам покинуть пределы государства. Так отец выгоняет из дому сына вместе с его пьяной ватагой. Народ, когда узнает, клянусь Зевсом, что за тварь он породил, да еще и любовно вырастил, он убедится, насколько мощны те, кого он пытается выгнать своими слабыми силами. Что ты говоришь? Тиран посмеет насильничать над своим отцом, и если тот не отступится, прибегнет даже к побоям? Да, он отнимет оружие у своего отца. Значит, тиран – отцеубийца и плохой кормилец для престарелых. По-видимому, общепризнано, что таково свойство тиранической власти. По пословице «избегая дыма, угодишь в огонь», так и народ из подчинения свободным людям попадает в услужение к деспотической власти и свою неумеренную свободу меняет на самое тяжкое и горькое рабство – рабство у рабов. Это именно так и бывает. Что же, можно ли без преувеличения сказать, что мы достаточно разобрали, как из демократии получается тирания и каковы ее особенности? Вполне достаточно. Книга девятая. Остается рассмотреть, сказал я, самого человека при тираническом строе, иначе говоря, как он развивается из человека демократического, каковы его свойства и что у него за жизнь, бедственная или, напротив, счастливая. Да, пока он остался у нас без рассмотрения, согласился Адимант. Знаешь ли, что мне еще желательно? Анализ вожделений. Что? По-моему, мы недостаточно разобрали вожделения, в чем они состоят и сколько их. А раз этого не хватает, не будет полной ясности и в том исследовании, которое мы предпринимаем. Стало быть, уместно разобрать это сейчас. Конечно. Посмотри, что мне хочется здесь выяснить. Из тех удовольствий и вожделений, которые лишены необходимости, некоторые представляются мне противозаконными. Они, пожалуй, присущи всякому человеку, но обуздываемые законами и лучшими вожделениями либо вовсе исчезают у некоторых людей, либо ослабевают, и их остается мало. Однако есть и такие люди, у которых они становятся и сильнее, и многочисленнее. О каких вожделениях ты говоришь? Вожделения, пробуждающиеся во время сна. О тех, что пробуждаются во время сна, когда дремлет главное, разумное и кроткое начало души, зато начало дикое, звероподобное, под влиянием сытости и хмеля вздымается на дыбы, отгоняет от себя сон и ищет, как бы удовлетворить свой норов. Тебе известно, что в таком состоянии оно отваживается на все, откинув всякий стыд и разум. Если ему вздумается, оно не остановится даже перед попыткой сойтись со своей собственной матерью, да и с кем попало из людей, богов или зверей. Оно осквернит себя каким угодно кровопролитием и не воздержится ни от какой пищи. Одним словом, ему все нипочем в его бесстыдстве и безрассудстве. Сущая правда. Когда же человек соблюдает себя в здоровой воздержанности, он, отходя ко сну, пробуждает свое разумное начало, почует его прекрасными доводами и рассуждениями, и таким образом воздействует на свою совесть. Вожделеющее же начало он хоть и не морит голодом, но и не удовлетворяет его до пресыщения. Пусть оно успокоится и не тревожит своими радостями и скорбями благороднейшее в человеке. Пусть это последнее без помехи, само по себе, в совершенной своей чистоте, стремится к исследованию и ощущению того, что ему еще неизвестно, будь то прошлое, настоящее или будущее. Точно так же человек укротит и яростное свое начало для того, чтобы не отходить ко сну взволнованным и разгневанным. Успокоив эти два вида свойственных ему начал и приведя в действие третий вид, тот, которому присуща разумность, человек предается отдыху. Ты знаешь, что при таких условиях он, скорее всего, соприкоснется с истиной, и меньше всего будут ему мерещиться во сне всякие беззаконные видения. Я совершенно с тобой согласен. Но мы слишком отклонились в сторону, говоря об этом. Мы хотели убедиться лишь вот в чем. Какой-то страшный, дикий и беззаконный вид желаний таится внутри каждого человека, даже в тех из нас, что кажутся вполне умеренными. Это-то и обнаруживается в сновидениях. Суди сам. Дело ли я говорю, и допускаешь ли ты это? Конечно, допускаю. Так припомни, как мы обрисовали человека, ставшего демократом. Он чуть ли не с рождения, во всяком случае с малых лет, воспитывался бережливым отцом, который почитал лишь стяжательские вожделения и ни во что не ставил те желания, без которых, по его мнению, можно обойтись, и которые, как он считал, возникают лишь ради забавы и красоты. Не так ли? Да, так. Общаясь с более утонченными людьми, преисполненными вожделений, которые мы только что разбирали, юноша втягивается в их образ жизни и всяческую разнузданность, потому что ему отвратительна отцовская скупость. Но по своей природе он лучше тех, кто его портит. Поэтому он останавливается как бы посредине между обоими этими подходами к жизни. Его тянет и в ту, и в другую сторону. Вкушая, как он считает, умеренно от обеих этих жизней, он живет не низменной жизнью и не беззаконной, и превращается из человека олигархического в демократа. О подобного рода человеке у нас составилось, да и до сих пор держится, именно такое мнение.